Мы начинаем очередной урок Зогар 95. Страница самых Зайн 67-я. Асулам. Левая колонка, строчка 25-я. Мы начали новый от Нунгей 55, где он говорит, что между тем увидел Раби Хия, увидел множество товарищей вокруг, в окружении всех столпов, которые там стояли. И он увидел, что поднимают их к Ешиве Ракия, Ешива Шель Ракия, то есть к Ешиве небосвода. Одни поднимаются, другие опускаются. А выше всех он видел главного ангела. Что это Мемтет. Что он был там? 25. Пируш. Пояснение. Точка. Баот шагакару скара гу раа кама 26 мин анешамота цадиким ашаяхот леотан бет 27 китот аналь мисавива коль инон Амудин, Декаямин, 28. Генны шамот гацадиким шиквар гаю бамитифта, 29. Раби Шимон. Вера аотан олот ле митифта, следующая страница самых хет. 68-я правая колонка Асулам де Ракия. Меген алу у меген ярду. Точка. Напомним, что все это по совпадению свойств. Все, что он видит, значит, он достигает чего-то. Всегда надо это знать, о чем идет разговор. След предыдущая страница, 25, левая колонка, 25-я строчка. Баот шакару скара. В то время, когда оракл или предвещатель призывал гураа, он видел, он Раби Хия увидел камамина нешамот, множество душ цадиков ашаяхот лотан бет китот, которые относятся к этим двум классом, как сказано выше, 27. Мисавив в окружении, из окружения, колено намудин всех этих столпов, декаямин, которые стоят там. 28. Ген нешамота цадиким. Это души цадиков. Шеквар гаюба метифта дераби шимон, которые уже были в Ешиве Раби Шимона. Вераотан олот, и он видел их поднимающихся, что их они поднимались. Лемитифта деракия, в комитифта деракия, к Ешива, к дому учения, как мы говорили, небосвода. Следующая страница, правая колонка Асулам, первая строчка. Меген алу, меген ярду. Были те, что поднимались, а другие, были другие, которые спускались. Точка. Кикита алеф. Два. Альта. Векита бет ярда. Везе шомер эйлин салькин три ве эйлин нахтин. Точка. Кикита алев иба первый класс. Альта поднимался. Выкита бет, а второй класс. Ярда спускался. Везе шомер, и это что Зогар говорит? Эйлин салькин, эти поднимаются, в эйлин нахтин, эти опускаются. Точка. Тихен гем мисаяин зе лазе. Кефи четыре крият акарус. Шахакита алев, шелакита алев, амар. Истаклу вехаму пять лекита бет амар и тару. Ну и что он говорит нам? Кикита алев ибо первый класс, третья строчка. Кикен гем месаим зелезе. Смотри, он говорит нам. Ибо таким образом они помогают друг другу. Ты смотри, видишь? У каждого класса своя разная функция, и таким образом они помогают друг другу. А они сидят все в одном классе. Абсолютно против законов, всех законов мироздания. Смотри, что он говорит. Ки хэн гэм исаин зэлэзэ, и вот таким образом они помогают друг другу. Кефи 44 крията карус, в соответствии с призывом оракла или предвещателя, как он сказал, ше лекита алев, что к первому классу он сказал, истаклу вехаму, вглядитесь и увидите, так он сказал им, то есть гадлут, гар, орхая, ацилут, олекита бет, а к второму классу он сказал, итару, пробудитесь. Понятно? Уже к первому классу нечего говорить «пробудитесь». Ко второму классу он говорит «пробудитесь». Тот, кто находится в бия, ему надо пробуждаться. И таким образом обе помогают друг другу. Пробуждение идет снизу, орхозер. Таким образом получают высший класс, первый класс, получают коронки, получают гар святов. И дают это нижнему. Шесть. Вераа. Ки мегит арутан шель коль эйлоганы шамот. Семь. Дагайну микох бет китот яхат. Ярат ментет. Восемь. Мимитив тадилы. Лемитифта де Раби Шимон. Венишба 9. Гашвуа, Гашвуа. Делекаман. Везе Шомер. Ве Айла де Кульгу. Хама 10. Мары де Гадафи. Де Гаве Ате. Вегу умы ума 11 ки вейла де кульгу пирушо кмо микох кулам. Точка. 6. Вераа, и он видел Раби Шим, Раби Хиския, он видел. Кимигитар рутан шельколь эйлоны шамот, что из пробуждения всех этих душ семь дагайну, то есть микоах бетки тот яхат, видишь, он говорит нам, в силу силой двух этих классов вместе ярат мемтет спустился мемтет. 8. И митифта диле со своей митифта, со своей ешивы, своего дома учения. Ле митифта де Раби Шимон к ешиве, к митифте. Митифта это ешива, на арамейском, к метифте Раби Шимона, к школе Раби Шимона. Венишба Гашевуа, и он поклялся, и он дал клятву. Нишба дал клятву, а клятва это Гашевуа. И он дал клятву. Делекаманус, как ниже сказано. Еще будем учиться сейчас. Сейчас следующее он расскажет нам, что за клятву он дал. И дал клятву, как сказано ниже. Клятва дается в духовном, когда совершенно четко и сообщается то, что обязательно произойдет. Везешо мэр, и это что он сказал у Эйла Декулю, а выше всех Хама он увидел, Раби Хиске увидел, Мара и Дегадафы, главного ангела. Дегавы 10, Дегавы Аты, который пришел в Игу, Ума, и он дал клятву 11. Киева Эйла Декульгу, ибо выше всех означает, смотри, что он говорит, Кмо Микох Кулам. Это означает как бы как силой всех. То есть от силой всех то, что он получил от них, от обеих групп, это тоже означает, что он на выше всех. Умары Гадафы, Гу Мемтет, а главный ангел это Мемтет. Постепенно будем учиться то, что в Бия, как это все функционирует. Ибо там нужны ангелы, там нужны вот эти как бы промежуточные такие силы, которые там исполняют волю Творца. А Творец это из Ацилута. И в него уже, то есть ниже мы знаем, что Хохма не спускается уже из Ацилута в Бия, правильно? Там есть свет порождения. Так вот, вот этот свет порождения, ему, им как бы внутренняя его часть, и то, что его, как бы сказать, то, что управляет этим, как бы, светом, одевается на него, это ангелы, и главный из них это Мемтет. А уже в нем, уже в него, уже внутреннего одевается уже Зон Ацилут. Зеиран Пин, можно сказать. Поднимаемся на строчка третья самого Зогара. От Нун Вав. Выгу. Умы умаа ди шама меахорей паргуда ди малка мефакет бехоль четыре йома ведакир ле илата ди шхиват ле афра у баэт Баитин, Багагуша Ата. Битлат, следующая страница. Самыхтет, 69-я, первая строчка. Мея ветишин ракиен, векульгу меретатин везаин каме, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница самых хет. 68. Очень-очень тонко надо слушать. Полнейшая концентрация должна быть. Не своими мозгами, а полностью, полная отдача должна быть. Должно случиться с тобой. Должен слушать, смотреть на эти буквочки. И самое главное – это намерение. Тогда оно произойдет с тобой. 3. От нун вав 56. Вегу умы ума и он мемтет. Давал, дал клятву. Вот это то, что он увидел раби Хия. Я сказал Хиския, раби Хия. Хиския, не Хия. Хиския, неправильно я сказал. Раби Хия. Раби Хия, а не раби Хиския. И он дал клятву дешамаме ахорей паргуда, что он, то есть этот мемтет, что он слышал из-за занавеса. Очень-очень тонко, что он слышал из-за занавеса, то есть то, что раздавалось из-за занавеса. Это потрясающе, что он рассказывает нам. А? Из занавес, то есть за завесой, можно сказать, за завесой. Потому что находится под завесой, я, этот ангел, главный ангел, то есть под парсой. Так вот, из-за завесы, то есть из-за целута он слышал, как там, вот это он слышал. Демалка, что царь мефакет бахоль йома посещает каждый день. Ведакир и вспоминает ле эйлата лань дишхиват ле афрак, которая лежит как сказать, в пыли, в прахе земном. Это тот вопрос был, вопрос, который не давал покоя раби Хия. Так вот он слышал, так он рассказывает это. Убает, бает, баитин, багушата. И он тогда пинает, как бы, делает пинки, раздает пинки в каждом, каждый час. Ударяет, то есть, мы другими словами, дословно слово пинки давать. Ударяет, битлат мия ветишин, следующий ракин. В 390 ракиин небосводов. В кульгу Миретатин визаин и камы. И все они, смотри, что он говорит, и все они трепещут и приходят в потеют, да, заин, то есть трепещут и полны трепета, как полны, как бы сказать, пота. Пот, значит, они как пот, солнышко, заин, значит, что они ропщат перед ним. Точка. В орит дмаин альда два. В нафлей инон дмаин ратихин кэша лего яма раба. Уминон демаин каим гагу три мемана дияма. Виткаем векадиш шме демалка кадиша. Викабил але лемевале коль. Следующая страница. Айн, 70-я, первая строчка. Меймавы дебришит. Вейкнош лагу легой леговы. Вашаата дейтканшун коль амамы аль-ама-тва кадиша. Ваингавун ная, ваяаврун банегиву. Точка. Возвращаемся. Здесь очень-очень-очень тонко, что он говорит. То есть все эти картины надо просто брать в себя и соотносить их с тем, что оно будет рассказывать и в Асулами с каббалистическими понятиями и процессами. Тогда это начинает работать. Первая строчка предыдущей страницы самых тет, 69-е. После точки. Веорид демаин альда. И он пускает слезы об этом. Царь. Венафлейнон демаин. И вот падают, да вторая строчка, падают эти слезы ратихин, эти пылающие, эти, как сказать, кипящие ратихин, эти кипящие слезы падают к эше лего мая раба, как огонь вовнутрь большой яма раба, большого океана, великого океана. Каждое слово означает какой-то духовный процесс. Умин он демаин, а от этих слез каим гагуме манаги деяма существует тот назначенный над морем. Выиткаем, и он существует, и он это дает ему существование, вот эти слезы. Выкадиш мей демалка кадиша, и он освящает имя святого царя. Выкабель але, и он берет на себя, то есть задачу берет на себя, ле мывалей коль май-май бриш-де-бришит, чтобы поглотить все, следующая страница, Айн 70, все воды бришита, то есть все воды акта творения. Там было воды, помнишь, воды поднимались, воды ниже, над нижние воды, высокие воды и так далее. Так он берет на себя, чтобы поглотить эти воды. Что это означает? Ваикнош легу леговы, и чтобы ввести их вовнутрь, там стояло тоже, что Ашем сказал, пусть соберутся все воды в одно место. Так вот он говорит, чтобы ввести их вовнутрь туда. Башаата, когда? Вавр в тот момент. Чтобы он ввел эти воды, то есть убрал эти воды в одно место. Башаата в тот момент, де иткамшун коль амавый, когда соберутся все народы на святой народ. Два вейнгавон мая, и тогда осушится вода ваяврун бенегиво, смешивает, и тогда они пройдут по суше. Вот такая вот задача у этого назначенного, тоже какой-то сорт ангела. И он получает от этих слез, и вот эти слезы, он поддерживает его существование и так далее. О чем это все разговор идет? И потом народы, когда соберутся против святого народа, и тогда они пойдут, пройдут, да, тогда он уберет эти воды, и так далее, и так далее. В общем, потрясающая картина, которая дается. И все это без кабалы, без древа жизни совершенно ничего нельзя понять. Возвращаемся на страницу самых, Хет, 68-я. Гасулам, правая колонка, 13-я строчка. И большущее терпение необходимо иметь. В изучении кабалы, в изучении особенно Зогара, надо иметь громадное терпение. И постоянно делать вот эти как бы параллели. То есть, что означает вот эта слеза? Ее связать с тем, что на древе жизни. Что такое царь? Что такое лань? И так далее. Вот эти все эти параллели. Как бы не то, что заучивать, а просматривать, чтобы их ощущать и соединять их на древе жизни. Ибо нет никакого повест, никаких вещей таких духовных, чтобы царь и слезы и все эти вещи, которых они пишут, совершенно не духовных, в духовном ничего подобного. Все это силы, все это действия, духовные процессы и так далее. Причем это раскладывается как бы на духовные процессы, а по сути говоря, ничего не движется, ничего не перемещается. Но вот это ничего не двигание, ничего не перемещающееся, вечное, оно складывается, как бы, чтобы достичь вот это полное вот это единство и неизменяемость. Требуется, конечно, пройти через все эти стадии. Они есть, и как будто бы они в одним махом все это было сделано. И в то же время и можно разложить их на эти составляющие. Тринадцатая. Правая колонка, строчка 13. Страница самых хет. 68. Вегу умы ума вехуле. И он, то есть мемтет, поклялся, как сказать, дал клятву, или произносил клятву, выхуле и так далее. Двоеточие. Выгу, 14. Амалах мемтет. Нижба шавуа. Швуа. Ше шама меахорей, 15. Амасах. Ше Амелах мефахет, мефакет, бахольем визохер, это Эйла, 16, ашохевет лафар. Увота шаа бо эт бейтот, 17, башалош меот, тиш им, ракиим. Ракиим, вехулам. Хератим, 18, Венивгалим, Милефанав, точка. 13 после двоеточия. Вегу и он, 14, добавляет нам. Амалах мемтет, ангел мемтет. Нижба шавуа, швуа, он поклялся, сдал клятву. Ше шама меахорея масах, что он слышал за масахум. Видишь, занавес и масах одно и то же. Это одно и то же слово. Только на арамейском языке паргуда. а на иврите будет масах. Что он за масахом или за занавесом. Он слышал из-за занавеса. Шамелах мефакет бахоль йом, что царь посещает каждый день визохер и посещает каждый день и помнит каждый день. Это эйла лань 16 гашохевет лафар, которая лежит в прахе земном. Увеоташа, а и в тот момент, смотри, что он говорит, когда он о ней думает, когда он ее посещает. Боэт би тот, он ударяет, пинает дословно. 17 башалош меот в тишим ракиим в 390 небосводов. Векулам харадим, и все трепещут. Веневгалим 18, и ропщут, да? Другое слово тоже в страхе находится. Милефанав перед ним. То есть, когда я говорил, что они как бы в поте лица, значит, означает, что они в страхе. 18 после точки. Вегу Амелах. Морит демаот 19 альзе. Шашхина баафар. Вагадмаот гаротахит. Каэш. Я смотрю, что что-то не то, мне кажется. По-моему, это значит гаротахот. Здесь надо в конце... Я смотрю, что это не совсем хорошо. Последнее слово в 19 строчке должно быть, если я не ошибаюсь, должно быть, предпоследняя буква должна быть вав. Гаротахот. Так, это вав должна быть. То есть предпоследняя буква это вав, а не юд. Гаротахот, каэш, 20-е. Но флот, летох, а я магадоль. 18-е, после точки. Выгу и он, Амелах, царь, моридема от альзе, пускает слезы об этом. 19. Шашхина баафар, что шхина находится в прахе, в адмаот, он говорит, а слезы, а ротоходка эш, они как они говорятся, когда они кипящие, кипящие, как огонь. Но флот летоха яма гадоль падает вовнутрь великого моря. Точка. Умикох адмаот 21 эйлу. Омеде умиткаемо тога мемуна шааля ям. 22. Шеникра Реш гей вав. Умикадешет шем гамелах гакадош. 23. Умикабель алава ливлоа коль меймей брешит. Ваяспам, 24, Летоху, Башаа, Шекольга, Амим, Итасфу, Альгаам, 25, Акадош, Вагамаим, Итьяпшу, Ваявру, Ваябаша. Точка. Очень-очень тонко. Умикоах адмаот гаэйлу. А силой этих слез омед стоит, умиткаем и существует и тот, назначенный над морем. То есть это дает ему силу и существование. Аникра Реш Гей Вав, которого зовут Реш Гей Вав. Я не хочу это произносить, о чем это лишнее. А слово такое, вот так его называет. Реш Гей Вав. А такой Реш Гей Вав, если слово такое есть, означает то, как же и страх, силу означает еще. Умекадеш, это шема мелаха кадош, и он освящает имя святого царя. 23. Умекабель алав, и берет на себя, то есть задачу берет такую на себя, берет на себя ливло, коль мимей брешит, чтобы поглотить, берет на себя поглотить все воды брешит, то есть все воды акта творения. Ваяспам летоху, так что он и так что он соберет их внутрь него, то есть внутрь этого моря. Башаа в тот момент. 24. Шеколь гаамим ит асфу аля ама кадош. Когда все народы соберутся на святой народ. То есть поднимутся, соберутся на святой народ. Против него, во всей вероятности. Вагамаим ит япшу эн и воды осушатся. Ваявру, ваябаша, и они пройдут пешком. Понятно? А? Пройдут посуху. Посуху пройдут. Сейчас увидим, о чем он говорит. Ну, а народы, их затопит. Но что это? Мы увидим, что это, о чем разговор идет. 26. Пируш. Пояснение. Точка. Очень-очень тонко надо здесь смотреть. Гунишба швуа. Шамелах покеде 27. Визохерба хольем. Ле элата. Ди шхиват ле афра. 28. Шигия шхина агдуша. То есть потихонечку, сейчас он начинает нам рассказывать, и надо все вот эти слова, которые он говорил нам, Зогар, надо их связывать с тем, что это означает. Но не просто запоминать то, что означает, а все, что говорил нам Зогар, сам говорит нам, это очень-очень важно. Что эти слезы и все, не просто что заменим давай другими словами или объяснениями, а одно нельзя оторвать от другого. Потому что слезы дают нам ощущение, духовное ощущение. Без этого не совершенно невозможно. Получается совершенно бесчувственные и совершенно никакого, не имеющего абсолютно никакого отношения к духовному наукообразные каббалисты, которые так не учат и никогда не будут учить Зогар. Понятно? И поэтому ничего духовного из них не получится. Ни от одного из них. Потому что этот язык Зогара абсолютно необходим. Точка 26 после точки. Гунишба Швуа. Он поклялся, дал клятву. Шамелах покет везохер, что царь посещает и вспоминает каждый день 27. Лейлата лань дишхиват ла афра, которая лежит в прахе земном. 28. Понятно, в каком прахе земном? То есть в клипотах. Шигига шхинага гдуша. Что это? Святая гдуша. Что такое? Здесь все такое есть очень такое потрясающее. Конечно, есть. И в то же время она обязана быть между клепотами, она приносит им смерть. Понятно? С каждым днем, смотри внимательно, как он нам будет все это рассказывать. То есть то, что казалось как бы чем-то таким страшно опечаливающим, Раби Хия, в конце концов, увидишь, что он нам все это рассказывает, и каким постижением приходит Раби Хия, и мы должны прийти к тем же постижениям. Вот этот будет правильно, что его постижение – это наше постижение. Вот это должна быть учеба. 28. Амнам после точки. Эйн хакавана 29. Аль клалут ашкина агюша. Киальсе логая 30. Царих лешаве Ашва. Ки давар галуй лехоль 31 гу. Эла хакавана и аль малхут ды малхут. Ды савар 32 раби хия шиги швуя бена клипот. Венеазва 33 легамры, шибаха ваамар, афра афра вехулы, дехоль 34 мехамды, айна, идбалун бах вехулы. Точка. Потрясающе. Надо хорошо смотреть, что такое вот эта душа, что это за малхут, кто лежит в прахе земном. И очень-очень важно знать, кто это такой, кто это лежит в прахе земном. Это нам объясняет. Амнам, однако, это 28. Эйна кавана. Дело не касается аль-клалута шхина агдуша. Общей шхины, святой шхины, то есть разговор не идет об общей общности всей шхины, святой шхины. Киальзе логая царих, ибо об этом не было бы необходимости давать клятву. Кидавар галуй, ибо это совершенно раскрыто, ясно. Лехольгу, всем это ясно. Да, понятно, что там Малхут получает свет, правильно или нет? Ее 9 сферот получают свет. Нет проблем в этом. Только Эла Хакаванаги, но разговор идет Ай Малхут де Малхут, о Малхут де Малхут, только на нее был сделан Цимцум Алеф, что она не может получать. Десавар Раби Хия, что Раби Хия, он сделал заключение. Савар, это значит заключение, умозаключение сделать. Что он сделал такое умозаключение? Шеги, швуя, бенаклепот. Что она, вот это Малхут де Малхут, что она швуя, что она как бы находится в пленении между клепотами, между клепот. Вы назвали Гамри, что она совершенно оставлена. 33. Шебаха, что он плакал. Вамари сказал, Афра, Афра. Прах, прах. Выхуле и так далее. Дехоль, 34, Мехамады. Айна, так он сказал, что все приятные глазами, то есть великие столпы духовные, Идбалун, Бах, будут тобою поглощены. Точка. Выхуле и так далее. Точка. То есть, еще раз, это только Малхут да Малхут. Это была проблема. То, что она получает, конечно же, Малхут получает. Каким образом? Смотри. У Архозер, только смотри, что получается с Малхут? В первый, так, когда Цимцум Алеф, что получается Цимцум Алеф? 9 сферот, то есть Кетер Хохма Бина, Кетер Хохма Бина и Зейранпин. Туда, пожалуйста, они получают свет. Правильно? Они получают Ор-Яшар и Малхут, которая поднимает свет, Ор-Хозер. Она, какой она поднимает Ор-Свет, Ор-Хозер? Она поднимает Ор-Хозер, только тот свет она делает Ор-Хозер, то есть на тот свет она отталкивает тот, только тот свет, который должен был проникнуть в нее, в ее четвертую стадию. То есть свет Кетер, самый большущий свет, она его отбрасывает. И когда она отбрасывает вверх, то она одевает этим самым все сфероты, то есть до Кетера Ор-Яшар. То есть одевание есть, а приходит свет только в 9 сферот. Одевает она на все 10. Но в нее не может пройти самый, то есть, свет, который должен был в нее войти, если бы у нее не было масаха. А так все остальные сфероты получают свет. Почему? Когда, потом, когда она делает зевук в голове, правильно? Всегда есть Малхут, всегда надо иметь в виду, о чем, о какой Малхут мы говорим. Мы говорим о Малхут, которая в голове, а она всегда отталкивает, чтобы затем, чтобы получить. Правильно? И она, то, что она в голове, 10 сферот, которые она формирует, 10 сферот, я имею в виду 10 сферот Ор-Яшар и 10 сферот Ор-Хозер, она их потом берет в себя до Малхут, до оканчивающей Малхут, а туда уже не имеет права пустить, ибо туда уже не может пройти Ор-Яшар. И там начинается Малхут да Малхут. Улыфихах, и поэтому ги, первая строчка левой колонки, мехона и лата, дишхиват леафра. Выхан, два, ниглала ло, ларабихия. Гасота гадоль газе, аридей мемтет, три, шиба лемитифта, дираби шимон, кималка мефакет, бахоль четыре йома, видакир деила леилата, дишхиват леафра, точка, пункт, точка. Еще очень-очень тонко. 34 последняя строчка правой колонки. Улефихах, и поэтому. И первая строчка левой колонки. Мехона, она зовется. Илата, лань, дишхива, атле афра, которая лежит в прахе земном. Выхан, и здесь. Мы внимательно сейчас. О, выхан, а здесь. Два. Негла лола рабихия, раскрылась ему рабихия, раскрылся гасода гадоль газе, этот великий секрет. Аридей мемтет посредством, благодаря или посредством мемтет ангела вот этого большущего, самого главного, мемтет шебала метифта де раби Шимон, который пришел в метифту раби Шимона. Кималка, какой секрет, смотри. Кималка мефакет бахоль йома, и что царь посещает каждый день Ведакир и вспоминает Лейлата, лань, дишхиват лаафра, которая лежит в прахе. То есть это Малхут де Малхут, что она не просто лежит, все, а каждый день он вспоминает ее, и он посещает ее. А если он ее посещает, значит, он, это Зайранпин, он имеет свет. Значит, он дает ей какое-то что-то, дает ей то, что ей необходимо, что она от чего-то, что-то она берет от него. И вот это громаднейший секрет, вот что он ему сейчас рассказывает. И тоже для нас, ибо он, ибо так стоит, мы, как мы учим, что, как обычно так в простом таком доступном изложении, что говорят, все, Малхут, Малхут, Малхут, да Малхут, она ничего не получает, все, точка. Понятно? И что ж тогда получается? 6 тысяч лет исправлений, и все, а туда вроде бы ничего не проходит, и так далее. Очень тонко. 5. Эла баото гадерах шемем тед голех умываэр лифанэйн. Эла баото дерах, но в том, да тем образом, как мем тед продолжает объяснять перед нами. Вот следующее. Теперь он объясняет нам, объясняет, как это все происходит. И другим языком совершенно не было бы возможно это все объяснять. Как он это, как это все это, царь какой-то, вот как он посещает эту Малхут де Малхут и так далее, и ударяет, дает ударения какие, и так далее, и так далее. 6. Везе шомер. Убает баитин бауша ата. 7. Битлат мея ветишин ракиин вахуле. И вы за что, мэр, это что он говорит? Зогар говорит и мемтет. Слова, словами мемтет. Устами мемтет. Убает баитин бауша ата. И он пинает, удает, делает пинки дает, ударяет в эти, в этот момент, то есть когда он ее посещает, когда он ее вспоминает. Битлат мея ветишин ракиин, в 390 ракиин небосводов, выхуле и так далее. Двоеточие. Азивук 8 дагака а шельга ора ильон. Аля Масах, Нивхан, Шаур, Девить Гайльон, Баэт Баитин, Бамасах, Кломар, Шаур, Десять Гайльон, Боэт, Вироце, Легиканес, Лемата, Мигагвуль, Одиннадцать, Шеба Масах. Ва-масах, меакевото, умахазир, эт га-ор, 12, га-эльон, лахорав, ша-хазаразо, гусод, орхозер, ауле, 13, мигамасах, мимата, лемала. Умальбиш, это ор, 14 гайльон, точка. Он рассказывает нам. 7, после двоеточия. Азивук де Акаа, ударный зивук. 8. Шеля ора ильон высшего света, аля масах, в, на масах, по масаху. Нивхан считается шега ора ильон, что высший свет девять, баэт пеитин ба масах, пинает масах, то есть ударяет по масаху, делает пинки, дает, пинает масах. Кломар, то есть шега ора ильон, боэт, что высший свет пинает, то есть ударяет по масаху. Вырод целый и канеслы матами огвульшего масах и желает проникнуть внутрь ниже границы, что в масахе. Правильно? Высший свет хочет проникнуть, и он не считается с тем, что делает нижний. И хочет проникнуть в амасах, мы акевото, амасах предотвращает это. Умахазир, это орель, йонахарав, и возвращает высший свет обратно. Шегахазаразо, что вот это возвращение, гусот орхозер, это секрет, суть орхозер, гаулеми амасах, который поднимается, 13, миамасах, от масаха, мимата лемала, снизу вверх, то есть над, над головой. Умальбиш, это ора ильон, и одевает высший свет. Получается 10 сферот прямого света, который одевает орхозер. Виньянзе кварнит бэр гейтов. И этот вопрос уже хорошо объяснен был. Птиха, лехохмада кабала, птиха, птихе и так далее. Мы тогда здесь на этом месте остановимся. То есть, очень-очень внимательно и очень важно знать, что не просто знать, думать, что вот, что же нам объяснит сейчас, что это означает просто, что вот это важно. А сами слова, сами понятия нельзя было дать другими словами никакого языка, и даже на иврите нельзя было никакими другими словами выразить вот это духовное, о чем он сейчас нам говорит. Эти слезы, эти пинки и так далее, и такие. Очень каждое слово, оно очень важно. И работать еще раз работать над языковой частью. Языковая часть, это часть совершенно важнейшая часть постижения духовного. Никак нельзя иначе без этого. То есть усилие по узнаванию этих слов, новые слова выписывать, просто так учить, без этого, это недостаточно. Понятно? Моя задача дать так кабалу, чтобы действительно как можно быстрее проникнуть в ощущение духовного. На это надо где-то в среднем, он сказал, Иуда, от 3 до 5 лет. Имеется в виду настоящие учебы, а не просто так взял что-то такое чуть-чуть. Но я говорю 7 лет, может быть. Но все зависит от полной отдачи себя при изучении духовного.